Глава 22. Как король назначил предводителя Лиги, только не его высочество герцога Анжуйского и не его светлость герцога де Гиза. Час большого собрания наступил, или лучше сказать наступал, потому что с полудня уже стали собираться в Лувре главные члены Лиги и многие любопытные. Волновавшийся Париж отправил в Лувр депутации членов Лиги, цехов, милиции и городских старшин, и вся столица как бы разделилась на две части — на Лувр и город, на действующих и любопытных. Вокруг Лувра толпилось несметное множество народа, как бы сжимая его массой своей, но Лувр был спокоен. То время, когда ни вековые стены, ни гром пушек не могли остановить яростной черни, не наступило еще. Швейцарская стража улыбалась толпе парижан, несмотря на то, что эти люди были вооружены, а парижане улыбались швейцарской страже. Не наступило еще время пролития крови в королевских покоях. Несмотря, однако, на то, что драма не принимала еще мрачного вида, она была исполнена занимательности. В тронном зале сидел король, окруженный своими офицерами, друзьями, родными, придворными. Перед ним поочередно проходили депутации, оставлявшие начальников своих в тронном зале, а сами выходившие из Лувра и занимавшие места, назначенные им под окнами и на дворах. Таким образом, король мог одним взглядом окинуть всех своих врагов, которых указывал ему иногда Шико, стоявший за троном. Иногда взгляд вдовствующей королевы, а иногда движение низших членов Лиги, не умевших скрывать своего нетерпения при появлении кого-либо из могущественнейших их начальников. Вошел граф де Монсоро. «Посмотри-ка, Генрих, посмотри-ка», — шепнул Шико. «На кого мне смотреть?» «На твоего обер-егермейстера. Право, стоит посмотреть на него. Он ужасно бледен и весь забрызган грязью». «Точно», — сказал король, — «это он». Генрих сделал знак графу де Монсоро. Обер-егермейстер приблизился. «Каким образом оказались вы здесь?» — спросил его король. «Я послал вас в Венсан выгнать оленя». «В 7 часов олень был выгнан, ваше величество». Не получив до полудня никакого известия, я поспешил прискакать сюда и осведомиться, не случилось ли чего с вашим величеством. «Неужели?» — спросил король. «Государь», — продолжал граф, — «я провинился, но приписывайте мою вину избытку преданности вашему величеству». «Благодарю», — отвечал Генрих III, — «я сумею оценить вашу преданность». «Угодно ли будет вашему величеству приказать, чтобы я воротился в Венсен?» — с беспокойством спросил де Монсоро. «Нет, останьтесь, господин обер-егермейстер. Охота эта была не что иное, как прихоть, которая так же скоро прошла, как и пришла. Останьтесь здесь. Мне теперь нужны люди преданные, верные. И вы сами становитесь в число тех, на преданность которых я могу полагаться. Монсоро поклонился. «Где прикажете мне стать, Ваше Величество?» — спросил он. «Отдай мне его на полчасика», — шепнул Шико на ухо королю. «Зачем?» «Мне хочется побесить его. Тебе ведь все равно. А ты должен вознаградить меня за то, что заставляешь присутствовать на этой скучной церемонии». «Так возьми же его!» «Где прикажете мне стать, Ваше Величество?» — повторил граф де Монсоро. «Где вам угодно или нет. Встаньте за моим креслом. Это место моих друзей». «Пожалуйте сюда, господин обер-егермейстер», — сказал Шико, сторонясь и пропуская де Монсоро. «Пожалуйте-ка сюда и полюбуйтесь нашими депутациями. Это лучше всякой охоты. Вот, например, дичь, которую узнает по запаху не только охотничья собака, но и сам охотник Вантер де Биш. Какое благовоние! Это проходят, или лучше сказать, прошли сапожники. А вот идут кожевники. Мордомови, если вы теперь не слышите никакого запаха, так я сейчас же отставлю вас от должности». Граф де Монсоро притворился слушающим. Или слушал, но не слышал. Он был весьма озабочен и осматривался с беспокойством, которое тем более поразило короля, что Шико беспрестанно заставлял его смотреть на графа. «Знаешь ли, — говорил Шико шепотом королю, — за кем охотится теперь твой обер-егермейстер?» «Не знаю». «За твоим братом Анжуйским». «Только безуспешно, — сказал король, улыбнувшись. — Еще бы! Хочешь ли, я совсем собью его с толку?» «Пожалуй». «Постой же. Говорят, волка от лисицы чутьем не различишь. Так я же его собью с толку из дороги. Спроси его, где графиня». «Зачем?» «Сперва спроси, потом расспрашивай». «Граф, — спросил Генрих, — где ваша супруга? Я не вижу ее между придворными дамами». Граф вздрогнул, как будто его ужалила змея. Шико почесывал кончик носа, мигая королю. «Ваше Величество, — отвечал обер-егермейстер, — жена моя нездорова. Ей вреден парижский климат. И, спросив позволения у ее величества, она уехала в прошедшую ночь с бароном де Меридором, отцом своим». «Куда же она уехала?» — спросил король, весьма довольный тем, что мог отвернуться, когда проходил цех кожевников. «В Анжу, на свою родину, Ваше Величество». «Правда», — заметил Шико весьма серьезно. «Парижский воздух чрезвычайно вреден беременным женщинам. Gravidis uxoribus lutetia inclemens». Монсоро побледнел и с бешенством посмотрел на Шико, облокотившегося на спинку королевского трона и внимательно смотревшего на проходивших вслед за кожевниками позуменщиков. «А кто сказал вам, что графиня беременна?» — проговорил Монсоро, кусая губы. «А разве нет?» — спросил Шико. «Нет». «Та-та-та! Слышал, Генрих?» — спросил Шико короля. «Кажется, твой обер-егермейстер похож на тебя. Не удается ему». Монсоро сжал кулаки и скрыл свое бешенство, бросив на Шико взгляд, исполненный ненависти и мщения. Шико отвечал на этот взгляд, надвинув на глаза шляпу.